вальс, вальс, вальс. Это музыка только для нас. В ритме вальса кружится для нас. Этот мир как безудержный фарс. Вальс, вальс, вальс, новый день забывает о нас. Мы кружимся в ритме любви, в этом мире мы только одни. Вальс, вальс, вальс, звезды в небе танцуют для нас. В ритме вальса кружатся для нас. Это в жизни бывает лишь раз. Вальс, вальс, вальс, этот танец только для нас. Ах, как жаль, но закончен наш вальс. Он так был быстротечен для нас. Первой прошедшей любви в ритме вальса услышали мы. И в последний вечер для нас мы снова танцуем наш вальс. Вальс, вальс, вальс, вальс, вальс.